62. 4 мая 1915 года. Дорогой малыш, после столь тягостного ожидания наступил еще более печальный день. Сюйлар, не получая писем, начал было вновь надеяться, а вчера отправился за почтой и принес два письма. Одно от его сестры ко мне, он узнал почерк, а другое ему от матери. Он не мог заставить себя разорвать конверт. Наконец собрался с духом и прочел, что 30 апреля его жену похоронили, а сегодня ему разрешили отпуск. Вчера весь вечер до 10 часов мы просидели около него. Можешь себе представить, в каком он, бедняга, состоянии. Жена его была прелестная женщина, 28 лет. Он мне показывал ее милые письма. Вот еще одна жертва войны. Мне почти хотелось, чтобы ему не дали отпуска. Тогда ему не пришлось бы возвращаться в свой опустевший дом, где все напоминает о болезни и смерти. Мы собираемся послать венок от фронтовых товарищей мужа. Я с радостью прочел, малыш, все, что ты написала мне об ОМОНе в письме с Ландышем. Каждое твое письмо для меня счастье, а это особенно. Сегодня я весь день был в лесу. Вышли мы в 5 утра, одолели 8 километров, в 7 пришли на место и начали валить деревья. Нужно было свалить 100 штук. Растут там молодые 15-метровые буки. Потом мы садовым ножом обрезали сучья, пилили стволы двуручной пилой. Это гибкое зубчатое лезвие с ручками с каждой стороны. Два человека берутся за них, стоя по разные стороны бревна. Потом нужно было заострять большие и малые колья. Для этого их ставят на чурбак и точат топором или ножом, как карандаш. Ели тоже в лесу, попали под дождик, вернулись вечером, порядочно устав из-за духоты. Этот день в лесу был не лишен приятности. Руки у меня начинают поджариваться на солнце, на них появились мозоли. С Медаром произошла история, которая могла плохо кончиться. На нашей последней стоянке, в 25 километрах отсюда, нам выдали стальные каски, которые надо поддевать под кепи, по 2 штуки на отделение. А у солдат от этих касок разболелась голова, и они их вышвырнули. Тогда полковник, что-то пронюхав, приказывает представить ему каски и грозит, что посадит под арест солдат, не сохранивших вверенное им имущество, понизит в чине капралов в тех отделениях, в которых недостает касок, разжалует сержантов и командиров взводов. Можешь себе представить, как все приуныли. Тем более, что в соседней роте полковник перешел от слов к делу и наложил обещанное взыскание. Медар чуть с ума не сошел. Быть на фронте и снова стать простым капралом из-за такой глупости? Ведь раньше никто никогда не требовал столь строгого отчета, мало радости. Ему пришлось съездить на велосипеде на нашу последнюю стоянку и быстренько вернуться. К счастью, в амбаре, где спали наши и соседние подразделения, он нашел достаточно касок, чтобы выручить нашу роту. Во всяком случае, спасти от наказания. На обратном пути у него сломались педали, и часть дороги ему пришлось идти пешком, в кромешной тьме, под проливным дождем. Вернулся он в 3 часа ночи. Полковник требует, чтобы все было по уставу. Хуже, чем в кадровой армии. Ни кашне, ни лыжных шапочек, ни одеял, вообще ничего, не предусмотренного уставом. Даже тот, кто в рот не берет мясных консервов, обязан иметь в ранце положенные по уставу 2 банки, а о чем-нибудь другом и думать забудь. И все в том же духе. Так велит нам полковник, отец родной».